Мидорфинов. Книга 6. Буря империи. Глава 1. Глупец, было последнее, что успел сказать Мышдар, прежде чем я сорвался с места, точнее, попытался. К моему удивлению, несмотря на бушующую во мне энергию, все мои движения были настолько медленными, словно я двигался сквозь болотную тину. Неестественный страх и необъяснимая паника исчезли, однако телу все равно что-то мешало. Что ж, а кто сказал, что мне вообще надо двигаться? Энергии-то ничего не мешает. Также медленно раскинул руки в стороны и принялся плести вязь конструкта. Несмотря на то, что сейчас внутри меня текла именно чистая энергия, я чувствовал ее даже лучше, чем родную. Виток, еще виток. Огромный узор плетения из 49 узлов невероятно быстро формировался над моей головой. Откуда? В голосе Мышдара слышалось искреннее изумление. Почему мне кажется, что ты вообще не принадлежишь к этому миру? Твои навыки и умения слишком отличаются от всех остальных. Я полностью проигнорировал его слова, сосредоточившись исключительно на конструкте. Несмотря на заемную силу, почти 50 узлов, это не тот уровень, к которому я мог относиться небрежно. Благо площадь, на которую мне сейчас требовалось применить плетение, была сравнительно мала, абсолютная пустота. Мой пронзительный взгляд устремился прямо на размытый силуэт Мышдара, и спустя мгновение по ушам ударил оглушающий звон. Кусок пространства передо мной перестал существовать, а в воздухе зависли бесчисленные черные осколки изнанки ткани мироздания. Такой удар не мог пережить никто, и мне надо было лишь попасть конструктом. Лишь попасть, поднял взгляд чуть выше, наблюдая за розовой сетью, которая сейчас очень мелко дрожала. Звон исходил именно от нее, и почему-то у меня создавалось такое впечатление, что плетение не смогло преодолеть этот барьер. Но как? Особенностью использованного мною конструкта было как раз то, что он напрямую воздействовал на темную материю, из-за чего защитные барьеры против него были бессильны. Неужели даже этого оказалось недостаточно? Неповрежденные области пространства медленно стягивались к созданной мною дыре, заполняя собой абсолютно черную пустоту, и спустя несколько минут позади трещин в мироздании показались абсолютно целые розовые ячейки. Неплохо, спустя несколько секунд стал различимый силуэт Мышдара, который даже не сдвинулся с места. Я бы очень обрадовался, если бы у тебя получилось сломать мою клетку, однако на твоем уровне развития это невозможно. Просто смирись и отдай мне артефакт, ты ничего не сможешь сделать, а ведь это он еще не знает про то, что у меня есть то самое сердце. При одной только мысли о черной жемчужине я внутренне передернулся. Сейчас не время думать об этом, но уверен, что за ее попаданием в тот пробой однозначно кроется какой-то секрет. Если это действительно настолько редкая вещь, то почему ее оставили в нижнем слое? Жаль, что Эммы, которая могла бы пролить свет на эту историю, больше не. Неожиданно отступившее было напряжение в мышцах вновь усилилось, и я начал заваливаться лицом вниз, не в силах пошевелить даже пальцем. Что за бред, как кто-то может быть настолько могущественным, что способен полностью подавить меня, даже находясь за тюремной решеткой? И это в то время, когда я до предела усилен артефактом первых. А между прочим, его действие совсем не бесконечно. Понимая, что время утекает, я направил еще больше энергии по мышцам и начал медленно подниматься на ноги. Тело дрожало, как осиновый лист на ветру, да боли сжатые зубы скрипели, стираясь друг от друга, а глаза чуть ли не вытекали из своих глазниц. Но что мне делать? Получается, что Мышдар защищен от меня щитом, в то время как его атаки отлично сквозь него проходят. Он в тюрьме вообще сидит или где? Стоп, в голове сразу всплыла картинка поврежденных колонн, благодаря которым Мышдар и получил возможность влиять на пространство за пределами своего места заключения. Тут же посмотрел по сторонам и с удивлением отметил, что розовые колонны вокруг меня тоже были покрыты круглыми отверстиями и светились не так ярко, как остальные. Неужели он каким-то образом переместил мое тело в ту область, где наиболее силен? Нет, судя по всему, Мышдар просто повредил колонны, пока мы с ним разговаривали. Не зря мне показалось, что свет вокруг стал тусклее, когда я вышел из своего подсознания. А значит, размытая фигура Мышдара все так же продолжала стоять без движения около розовой сети, однако я начал чувствовать, как энергия из артефакта покидает тело. Отведенное мне время подходило к концу, так что все, что оставалось, понадеяться на свою теорию. Не зря же Мышдар повредил колонны вокруг меня. С этими мыслями я создал пространственную трещину у себя за спиной и с трудом сделал шаг назад. Вот только ничего не произошло, и я даже не сразу понял, почему. «Так просто это сделать не получится», — усмехнулся Мышдар. «Если бы это было что-то похожее на первую атаку, то вполне вероятно, но сейчас у тебя уже почти не осталось энергии. Так что, прощай». «Ну уж нет», — я натурально взревел, делая еще шаг назад. «Раз слабые плетения в этой области он тоже может подавлять, то я просто выйду отсюда своими ногами». Благо до ближайшей светящейся колонны было не больше 10 метров. «Шаг, еще шаг», Мышдар продолжал еще что-то говорить, однако все его слова проносились мимо моих ушей. Напряжение в мышцах нарастало с каждой секундой, а позвоночник сам собой тянулся к земле. Походка превратилась в кривые шаги самого последнего пьянчуги, который только-только приговорил очередную бутылку и попытался встать из-за стола. В глазах потемнело, и этот черный ореол катастрофически быстро нарастал, а спасительная розовая колонна, как мне казалось, не приблизилась вообще ни на сантиметр. После очередного шага я вынужден был остановиться на месте. Стоит мне только оторвать ногу от земли, как я тут же упаду. Но стоять на месте тоже не вариант. Значит, придется ползти. Очередная безумная мысль неожиданно появилась в голове. Если тело отказывается двигаться самостоятельно, то кто сказал, что ему не может кто-то помочь, а точнее, что-то. Дрожащей рукой потянулся к патронташу на груди и с невероятным трудом подцепил пальцем гранату, усиленную, имперскую, которой спокойно можно было уложить спать серьезно бронированную тварь. Чека со звоном упала на пол, а следом за ним под моими ногами приземлилась и сама лимонка. «Что ты собира?» — вопрос Мышдара потонул в оглушающем взрыве. Спину и ноги пронзило обжигающей болью, а тело сбило с ног чудовищной ударной волной. Щит пришлось ставить простейший, чтобы он не поглотил взрывной импульс, и из-за этого остаться неповрежденным у меня не вышло. Но на все это мне было наплевать, мой безрассудный и откровенно тупой план на удивление хорошо сработал. Пролетев метров 5, я упал на пол и покатился по нему сломанной куклой, отбивая себе и так настрадавшиеся конечности. Но несмотря на это на моем лице растянулась глупая улыбка. С каждым кувырком я все явственнее ощущал, как напряжение в мышцах становится все слабее. Руки и ноги снова могли двигаться, и как только сила трения остановила мое тело, я тут же продолжил ползти, невзирая на всю боль. Вперед, только вперед. Мир вокруг сузился до одной тонкой полосы, в конце которой возвышался исполинский силуэт розовой колонны. Достигнуть намеченную цель получилось на удивление легко, и даже более того, около нее у меня получилось подняться на ноги. Все-таки мое предположение оправдало себя, и в неповрежденных участках тюрьмы Мышдар не мог ничего сделать. А без его воздействия мое плачевное состояние очень быстро начало возвращаться к нормальному. Лечебные плетения из чистой энергии оказывали ошеломительный эффект. Вот только я до сих пор не мог расслабляться. Не знаю, сколько у меня осталось времени, но стоит мне потерять сознание, как мне, скорее всего, придет конец. Хотя Мышдар вроде говорил, что я в любом случае умру. Не знаю, насколько стоит верить его словам, однако я буду бороться до последнего. И для этого как минимум надо попытаться покинуть это место, здесь у меня точно нет ни шанса. Чувствуя, что в источнике остались буквально капли заемной энергии, я рванул обратно к тому месту, где лежали рейдеры, активируя истинное зрение. Сотни и тысячи нитей чистой энергии снова оказались перед глазами, и я начал крутить головой во все стороны, пытаясь хоть что-то разглядеть. Пока что вокруг было пусто, но это совершенно не означало, что отсюда не было выхода. Раз сюда смог как-то попасть прах пожирателя, то смогу выйти и я. Силуэт огромной твари показался на горизонте довольно быстро, а следом за этим взгляду открылось и само место побоища. Обитель Мышдара осталась далеко позади. Тела рейдеров и трупы тварей лежали все в тех же позах, и совершенно ничего не говорило о том, что заключенный мог хоть как-то влиять на эту область, несмотря на то, что одна из поврежденных колонн располагалась опасно близко к этому месту. Однако помимо привычных вещей почти сразу удалось обнаружить еще кое-что, что вызвало во мне искреннюю радость. Метрах в 100 от лежбища десятки розовых нитей сходились в один странный клубок. Если это действительно окажется выходом, то можно смело вешать на себя ярлык непроходимого тупицы. И наплевать, что от момента попадания сюда и до визита к Мышдыру у меня просто не было возможности спокойно осмотреться. Рывком переместился к интересующему меня месту и интуитивно отправил в клубок прядь чистой энергии. Мгновение ничего не происходило, но не успел я даже о чем-то подумать, как из ниоткуда в воздухе появилось огромное зеленое блюдце, один в один похожее на то, через которое мы входили в логово пожирателя. Выход из пробоя. В эту же секунду я почувствовал, что действие артефакта подходит к концу. Без каких-либо раздумий бросился назад и сплел огромный барьер, вбухав в конструкт оставшиеся крохи сил. Прозрачная плита без особых трудностей подняла на себя всех рейдеров и добрую половину лежащих вокруг тварей. Из-за чистой энергии и спешки с размерами я переборщил, после чего на последнем издыхании отправил плетение в сторону выхода. Десятки тел исчезли на другой стороне зеленого блюдца, и следом за этим действие артефакта первых кончилось. Не успел я что-либо осознать, как вся энергия из организма куда-то испарилась, а следом за этим пришла боль. Мышцы начало жечь огнем, в груди словно разлилась магма, а каждая клеточка тела принялась распадаться на еще более мелкие составляющие. Все-таки Мышдыр не соврал, жаль. Постаравшись отстраниться от усиливающихся болевых ощущений, я медленно поковылял в сторону выхода, уже на одних рефлексах переставляя ноги. Сознание было полностью поглощено болью, и спустя жалкие пару секунд я уже не мог ни о чем думать. Последнее, что получилось увидеть, зеленую вспышку и серую горсть пепла, в которой опустилось мое лицо. Все-таки в пустоши я вернулся, а затем, все, что было до этого, оказалось лишь мягкой прелюдией. Несмотря на то, что зрение, осязание и слух полностью отключились, я продолжал прекрасно ощущать свой организм, а боль никуда не делась. Вместо этого, ей на смену пришла боль. Кости затрещали, сами собой выгибаясь в неестественных положениях, легкие сдавило раскаленной ладонью, не позволяя мне вдохнуть хотя бы глоток воздуха, а тело разрывало в разные стороны. Я одновременно ощущал себя и на пыточном столе палача, и в жерле вулкана, и под огромным прессом, и в пасти у пожирателя. Абсолютно каждый нерв моего тела молил прекратить пытку, однако с каждым мгновением ощущения становились лишь ярче и красочнее, хотя это казалось невозможным. Но самым невероятным было то, что несмотря на всю гамму чувств и эмоций, сознание оставалось кристально ясным и не спешило проваливаться в спасительную пелену забытья. Неужели расплата должна быть именно такой? Слова Мышдыра про смерть снова и снова прокручивались в моей голове. Поступил бы я так же, если бы знал, что меня ждет. Вероятно, да. Но перед этим очень и очень надолго задумался бы. Тем временем боль продолжала ломать меня, давно превысив все разумные границы. Почему-то мне казалось, что я плачу, хотя я уже давно перестал чувствовать какие-то отдельные части своего тела. Лишь один сплошной ком боли, который медленно, но неотвратимо уменьшался. Я совершенно пропустил тот момент, когда боль начала отступать. Сначала я почувствовал пальцы рук, потом сами руки, затем ноги, плечи и бедра. Клубок боли свернулся до размеров маленького мячика и остался в груди, по болевым ощущениям заметно уступая тому, что было раньше. А затем, по закрытым векам ударил яркий желтый свет. Может быть, я просто умер? С трудом разлепил глаза и увидел до боли знакомую обстановку. Передо мной было витражное окно, располагавшееся ровно напротив входа в мой рабочий кабинет из прошлой жизни. Та же рама из черного ясеня, который замачивали в бартонном спирте аж 3 тысячелетия, тот же изысканный узор, те же тонкие трещины в каменной кладке. Точно умер. Опустил взгляд чуть ниже и с удивлением обнаружил перед собой такую же до боли знакомую мордашку. Софья с отвисшей челюстью смотрела прямо на меня, застыв каменным изваянием. В руках у нее был зажат металлический цилиндр, из которого в мою грудь бил желтый луч света. В голове сразу же вспылили те самые события. Возвращение с совета, исследование артефакта первых, ощущение опасности и предательства верной слуги. Да нет, этого же просто не может быть. Перевел взгляд на свою грудь, в то место, куда был направлен луч чистой энергии. То, что это не простая энергия, я уже понимал. Однако сейчас вместо сквозной дыры там стояла та самая пластина с голубыми узорами, которая должна была лежать на столе. Неужели меня спас артефакт первых, или это просто предсмертные галлюцинации умирающего мозга? Ввы, трясущимся голосом попыталась что-то сказать Софья, но у нее не получилось. Руки девушки разжались, и металлический цилиндр упал на пол, безвольно звякая по плитке. Луч энергии тут же исчез. «Пожалуйста, не сейчас», — я устало посмотрел на Софью. «Уходи». «Да-да-да», — девушка снова попыталась ответить, однако почти сразу же развернулась и, сломя голову, бросилась прочь по коридору. Я же проводил ее фигуру долгим взглядом, после чего вернулся в кабинет и безвольным кулем плюхнулся на кресло. Мне же не могла привидеться настолько четкая и продуманная галлюцинация. Я прекрасно помнил все произошедшие со мной события, пока я оставался в теле Арсения. Десятки людей, с которыми успел пообщаться, твари, мышдера. Но прямо сейчас я однозначно могу сказать, что нахожусь в реальности. Или все же нет? Вполне вероятно, что артефакт первых был способен изобразить невероятно детализированную иллюзию. И, пожалуй, у меня имеется способ проверить, что есть правда, а что ложь. Закрыл глаза и попробовал потянуться к чистой энергии, скрытой в источнике. Секунда, две, десять, тридцать. Ничего не происходило. Как бы я ни старался, как бы ни напрягался, у меня ничего не получалось. Абсолютно ничего. Неужели род Мидорфиновых действительно оказался лишь выдумкой моего сознания? В таком случае неудивительно, почему у них настолько странная фамилия. Эта мысль была последним, что промелькнуло в голове, после чего мое сознание, не в силах вынести пережитое, наконец, соскользнуло в спасительную темноту. Глава 2. Очнулся я все в том же кресле в своем кабинете, и с некоторым удивлением обнаружил, что испытываю непонятное чувство грусти и апатии. Даже странно, неужели я действительно так сильно привязался к тому миру, даже несмотря на то, что пробыл в нем совсем короткий период времени. Крохотная капля в море, по сравнению со всей моей жизнью, однако такая насыщенная и необычная. Или же во всем виноват этот странный артефакт, который знал, что показывать и за какие струны души получится меня зацепить. Давно забытые и в чем-то даже детские эмоции, общение с более сильными людьми, нескончаемые препятствия, вызовы и переживания. Чудовище, а не детище первых. Опустил взгляд на грудь. Одежда зияла огромной прорехой с опаленными краями, однако сама грудь была, хотел бы я сказать, девственно чиста, но сеть трещинок в районе сердца мерно пульсировала тусклым голубым светом. И что это такое? Я теперь киборг, симбиоз человека и артефакта, и вообще, человек ли? Хотя последний вопрос, конечно, был излишним. За исключением внутреннего опустошения, я ощущал себя совершенно как обычно, что физически, что ментально. Я до сих пор оставался самим собой, а это означало, что нужно каким-то образом взять себя в руки и продолжать жить эту жизнь, как оказалось, довольно скучную и серую. Но может, разборки с советом немного разукрасит мое однообразное существование? Поднялся на ноги и сплел конструкт малой телепортации, перемещаясь из кабинета сразу на улицу, в ту часть резиденции, где была установлена портальная арка. Краем сознания отметил, что плетение получилось на удивление быстро, однако внимание тут же переключилось на другую вещь, и при этом очень серьезную. Здесь, в одной из самых укрепленных частей моей резиденции, сейчас почему-то не было ни одного защитного конструкта, и не только защитного. Взгляд недоуменно скользил по парку, который заметно опустел. Исчезли многочисленные голографические птицы, кружащие над деревьями, пересох фонтан, вода к которому создавалась из энергетического накопителя в чаше бассейна, да и дорожки в парке были усыпаны ковром уже начинающей желтеть листвы. Почва здесь была неплодородная, так что жизнедеятельность растений также поддерживалась исключительно с помощью плетений. Но по сравнению с тремя защитными куполами, на создании которых я убил не один десяток лет, и почерневшей аркой портала, все это было ничем. Каким образом все исчезло за один день? Неужели я провалялся в отключке гораздо, гораздо больше? На глаза тут же попалась одинокая человеческая фигурка, притаившаяся у одной из стоек арки. Ладно, если она до сих пор здесь, то вряд ли прошло много времени. «Почему ты не ушла?» — спросил я, подойдя к Софье. «Не верю, что сломанный портал мог тебя остановить». Девушка сидела на коленях, безвольно опустив руки вниз и свесив голову на грудь. Несмотря на то, что ее лица не было видно, от Софьи ощутимо тянуло мраком и безысходностью. «А смысл куда-то идти?» — поникший голос девушки полностью подтвердил мои ощущения. «Какой вообще смысл в этой борьбе? Ты решила удариться в философию под конец жизни?» — усмехнулся я и присел перед Софьей на корточки. «Или это очередная уловка? Какой смысл в этих вопросах, если вы и сами все прекрасно понимаете, Все тем же безжизненным голосом ответила девушка. Да и все встает на свои места. Ваша замкнутость, отрешенность от мира, наплевательское отношение к... Прости меня, но я тебя удивлю, перебил я Софью. Ничего я не понимаю. На этот раз девушка решила не удостаивать меня ответом и продолжила молча сидеть на коленях. К чему все это? Спустя продолжительную паузу шарманка все же завелась. Так, стоп, добавил в свой голос жесткости. Странное поведение Софьи уже начинало и раздражать, и напрягать одновременно. Просто расскажи все, что произошло после того, как ты атаковала меня, не упуская ни малейших подробностей. Никогда не замечала, что вам нравится глумиться над слабыми, родила очередной перл девушка, но все-таки начала говорить. Артефакт, который выдал мне совет, сработал успешно, и как и ожидалось, вы даже не попытались среагировать на атаку. Так мне показалось вначале. Софья прервалась и сделала глубокий вдох. Пальцы девушки вцепились в ткань брюк, тут же побелев от напряжения, а голос мелко задрожал. А потом, случилось это. Все пространство вокруг залил ярчайший голубой свет, исходящий из вашего тела, а следом за ним появился он. Необъятный, величественный, всесильный океан сильнейшей энергии, сметавший все на своем пути. Я ощутила себя не просто пылинкой, крошечным атомом, который решил пойти наперекор законам Вселенной, и который по неизвестной мне причине избежал наказания за посягательство на святое. Софья снова прервалась, но на этот раз пауза длилась гораздо меньше. Это продолжалось буквально несколько мгновений, однако перед моими глазами успела пронестись абсолютно вся жизнь, от младенчества и до нынешних дней. А потом, все неожиданно кончилось, и океан энергии исчез, словно его никогда и не было. Вот только дыра у вас в груди уже была закрыта голубой пленкой. Понятно, что ничего не понятно. Получается, что Софья не видела сам артефакт и списала все на мою личную силу, а та появившаяся прорва энергии напрочь разрушила все плетения в резиденции. Но откуда только она взялась? Скажите, господин. Софья резко подняла голову наверх и посмотрела прямо на меня. Ее глаза были наполнены болью, а губы искусаны от волнения. Вы, один из первых. Чего? Мои брови удивленно взлетели на лоб. Логика девушки все больше и больше поражала. Нет, конечно, счек. Но как тогда вы переместились сюда? С напором перебила меня Софья. Переместились так, что в воздухе не было даже капли энергетических возмущений. Это же невозможно. Чего? Повторил я свой вопрос. Как это без возмущений? Это же и правда невозможно. У девушки уже крыша поехала от всего пережитого. Тут же активировал магическое зрение и спел конструкт малой телепортации, переместившись на 10 метров в сторону. Нет, голубое облачко энергии, которое должно было остаться на месте выхода, висело в воздухе. И что только Софье взбрело в голову. Стоп, какого черта оно голубое? Ну вот, я же говорила... Мрачно усмехнулась девушка. Ничего нет. Получается, что Софья его не видит. Но почему? В голове тут же появился ответ на этот вопрос. Чистая энергия. Остановился и заглянул внутрь себя, осматривая источник. Вероятно, стоило сделать это гораздо раньше, потому что перед глазами предстала невероятно интересная картина. Средоточие энергии в солнечном сплетении сияло ярко-голубым светом, а по его поверхности то и дело пробегали витиеватые узоры, один в один повторяющие те, что были выгравированы на артефакте первых. Тут же сплел конструкт лезвия, действие которого я видел в обоих вариациях. Полупрозрачный голубой серп унесся вперед и срубил несколько десятков деревьев, оставив после себя широкую просеку. Это и правда чистая энергия. Неужели артефакт первых изменил мой источник, и теперь я владею этими пресловутыми ти-частицами? Шестеренки в моей голове завращались с натужным скрипом, находя все новые и новые взаимосвязи в произошедших событиях. Может ли быть такое, что у всей этой невероятной истории в теле Арсения было одно единственное назначение – познакомить меня с чистой энергией? Вполне вероятно. Ты можешь идти, сухо бросил я в сторону Софьи, после чего сразу переместился на подземный полигон, не став дожидаться ответа. Здесь также не осталось ни единственного сохранившегося плетения, однако это мне совершенно не мешало. Сейчас у меня была лишь одна задача – проверить, действительно ли мне не показалось, а все остальные вопросы буду решать потом. Проблемы с советом резко отошли на второй, если не на третий план. Спустя несколько часов, ни капли не вымотанный и не уставший, я переместился обратно в свой кабинет и снова рухнул на кресло. Не знаю каким образом, но мой источник и правда трансформировался, достигнув невероятных вершин, что скорость восстановления энергии, что ее чистая мощь зашкаливали, и все, что мне оставалось, с отвисшей челюстью смотреть на свои возросшие возможности. Однако, несмотря на все это, чувства апатии и опустошения никуда не исчезли, и даже более того, даже немного усилились. Ну и смысл мне от всего этого, если я и так стоял на верхушке мира, пробить себе дорогу из нижнего слоя, как и говорил Мышдер. Идея вроде как неплохая, однако кто сказал, что все, что мне привиделось, существует в действительности? А если и существует, то не лучше ли мне будет вернуться обратно? Хотя нет, смысла в этом не было. Одно дело начинать свой путь с нуля, обладая минимумом ресурсов и знакомств, и совсем другое – приходить уже королем мира. Но все-таки я вынужден отметить, что за короткий отрезок времени в теле Арсения случилось столько событий, что они затмили как минимум несколько последних столетий моей однообразной жизни, если даже не больше. А поэтому, все-таки я должен хотя бы попытаться отыскать планету, до которой долетел прах пожирателя. Надеюсь, моих новых сил для этого будет достаточно. Приняв решение, я поднял глаза наверх и спустя мгновение уже висел в черной пустоте бездонного космоса. Сотни звезд желтыми огоньками горели со всех сторон, притягивая взгляд, но мне на них было наплевать. Опустил веки и принялся расширять вокруг себя сферу присутствия, за мгновение растянувшуюся на несколько тысяч километров. Такой сложный конструкт в прошлом, и такой легкий сейчас. Ближайшие области пространства я знал прекрасно, но это было только начало пути. Десятки тысяч километров, сотни, миллионы, миллиарды. Мое сознание с невообразимой скоростью летело по вселенной, пытаясь встретить хоть какие-то отголоски тех частиц. Если тюрьма Мышдера и правда существовала, то именно на нее и стоило ориентироваться. Вместе с этим энергия в источнике, который во время небольшой тренировки на полигоне показался мне чуть ли не бесконечным, таяла прямо на глазах. Однако я планировал идти до конца. Голова потяжелела, а дышать стало заметно сложнее. Счет проверенным километрам я потерял давным-давно, и перед глазами проносились уже новые, неизведанные системы и галактики. Новые и неизведанные, но все так же без единого намека на чистую энергию. Значит, надо двигаться дальше. В висках появилась пульсирующая боль, а в ушах раздался глухой звон. Голова натурально кипела от переизбытка информации, а ручеек крови горячей дорожкой побежал из носа. Источник начал показывать дно. Вот только ничего из этого не могло поколебать мою решимость. Пока не кончится энергия, я буду продолжать. Очередная галактика осталась за моей спиной. Глухой звон в ушах сменил частоту, превратившись в тонкий и мерзкий писк, а ручеек крови из носа, казалось, превратился в полноводную реку. Мое продвижение сильно замедлилось, но я лишь крепче стиснул зубы и продолжил лететь вперед. Еще, дальше, быстрее. Свет звезд быстро тускнел, а писк в ушах начал время от времени прерываться, то и дело выходя за пределы доступных человеку частот. Моя поначалу безумная скорость резко упала до вполне человеческих рамок, а в источнике остались какие-то жалкие капли энергии. Конструкт держался на одной силе воли, и я прекрасно понимал, что остались считанные секунды до того момента, как я отключусь. Неужели все-таки нет? Количество звезд вокруг резко уменьшилось, а темнота в глазах застилала собой обзор. В какой-то момент я осознал, что уже не лечу, а бессильно падаю вниз, сопровождаемый лишь прерывистым писком в ушах. Однако в последний момент перед тем, как отключиться, я неожиданно почувствовал, что концентрация энергии вокруг резко нарастает. И не просто нарастает, это были именно они, розовые Ти-частицы. Их было настолько много, что почти сразу темнота перед глазами исчезла, сменившись ярким светом, который почему-то начал сменять свой градиент от красного к белому. Все быстрее и быстрее. А затем, я резко открыл глаза и прищурился от холодного белого света. Взгляд тут же наткнулся на потрескавшуюся штукатурку на потолке, зарешеченные окна и серую ширму, отделявшую мой угол от остальной комнаты. Рядом мерно пищал какой-то медицинский прибор, от которого к моим рукам и груди шли изогнутые трубки, а под спиной было не что иное, как больничная койка. Что? Я в госпитале? В эту же секунду ширма отъехала в сторону, и из-за нее показалась девушка в белом халате, лицо которой я видел в первый раз. «О!» — воскликнула она, после чего обернулась и крикнула уже за спину. «Эй, Тим! Передай начальству, что Мидорфинов очнулся». «Не вопрос», — ответил ей юношеский голос, и спустя несколько секунд раздался скрип открывающейся двери. Значит, все произошедшее мне лишь привиделось. Ну и отлично, сейчас я прекрасно осознавал, что моя новая жизнь была гораздо интереснее, чем прошлая. Хорошо бы еще понять, с чего со мной вдруг случились такие галлюцинации. И вообще, я ведь должен был умереть. В голове всплыли слова Мышдера о неизбежной смерти и та невыносимая пытка, которую мне пришлось пережить. Ладно, глюки после такого, меньшие, чего можно было ожидать. Но все-таки стоило прояснить картину событий. Что со мной произошло? Спросил я у медсестры, которая подошла к прибору и начала снимать с него какие-то показания. И где я нахожусь? Прости, парень, но я не могу тебе ничего сказать, покачала головой девушка. Подожди немного, скоро сюда должны прийти старшие. На этих словах дверь снова скрипнула, и в проеме показалась знакомая двухметровая фигура. Ахтар, краем глаза отметил, что по сторонам от двери стоят двое мужчин в военной форме, но почти сразу все мое внимание переключилось на гиганта. Как ты? Ахтар присел на стул, стоящий рядом с моей кроватью. Медсестра тут же попрощалась и выпорхнула из палаты, оставив нас наедине. На удивление неплохо, прислушавшись к организму, я действительно обнаружил, что чувствую себя прекрасно. Ничего не болело, дышать было легко, а в мышцах даже ощущался приличный заряд бодрости. Можешь рассказать, чем все закончилось? Ничем особо интересным, усмехнулся гигант. Мы все очнулись в пустошах, на том же месте, где и входили в логово повелителя. Быстро собрались, подлечили раненых и отправились обратно, мы к себе, а островные к себе. Из важного, давление в серых землях полностью пропало, а твари хоть и не исчезли полностью, но стали в разы слабее. Так что операция прошла успешно. Что же касается тебя, ты 5 дней пролежал в коме, можешь расслабиться, церемония награждения состоится только через 3 суток, и ничего важного ты не пропустил. «Спасибо», – кивнул я Ахтару. «Все произошло так, как и говорил Мышдер, пока его тюрьма не исчезнет, пустоши не лишатся подпитки, а значит и появление твари и пробоев не прекратится. Но в любом случае уничтожение пожирателя должно серьезно повлиять на сложившиеся устои. Останутся ли форпосты настолько ценным ресурсом, будет ли необходимость в стене, можно ли будет пересечь пустоши насквозь и добраться до тех стран, что были от нас полностью отрезаны. Кто знает, кто знает. Теперь твоя очередь», — отвлек меня от размышлений Ахтар. «В плане?» — не понял я. «Не надо, Арсений», — покачал гигант головой, а его голос стал предельно серьезным. «За тобой и так числилось много странностей, но все их можно было списать на то, что ты скрывал свою силу. Кроме последней, я прекрасно помню, что в том пространстве с розовыми колоннами ты остался на ногах последним, и даже более того, выглядел вполне живым и здоровым, в то время как всех остальных давно сломило чудовищное давление. Следующий кадр, мы все целые и невредимые просыпаемся в пустошах, а ты валяешься рядом изломанной куклой. Все твои кости переломаны, одежда разорвана в клочья, особенно на спине, а татуировка, покрывающая все твое плечо, куда-то исчезла. Затем продолжительная кома без каких-либо ясных причин, которую не смогли прервать даже лучшие целители империи. Так что можешь не делать из меня дурака, все прекрасно понимают, что у той истории с розовыми колоннами было продолжение, которое известно только тебе. Что ж, это было вполне ожидаемо. Глупо было бы предполагать, что такое событие останется незамеченным. Интересно, а про переломанные кости, это, получается, я сам себе их сломал, пока бился в конвульсиях от боли? Жуть. Можешь пока собраться с мыслями, тем временем продолжал Ахтар. Мы не можем пренебрегать вопросами безопасности во всем, что касается повелителя пустоши, так что все вопросы тебе зададут в присутствии ментата. Естественно, никакого копания в мозгах и подобных крайних мер проводиться не будет, но приказ императора есть приказ императора. Ментата уже поставили в известность, он подойдет в течение получаса, так что пока что можешь отдыхать. Хорошо, ответил я гиганту, не стану тебе мешать. Поднялся Ахтар со стула и направился в сторону двери. В проеме снова мелькнули силуэты двух мужчин в форме. Интересно, они поставлены охранять меня, или же следить, чтобы я не сбежал? Надеюсь, первое, а то если у императора разыгрался приступ паранойи, и он боится, что я могу скрывать что-то важное, то обещанная Ахтаром проверка может оказаться гораздо более жесткой. К счастью, обмануть очередного ментата мне не должно составить труда. Жаль, конечно, что артефакт первых исчез, однако мой источник снова должен был повысить свой ранг. Тут же закрыл глаза и заглянул внутрь себя, проверяя свое предположение. Хм, что, к моему удивлению, источник значительно уменьшился в размерах, став похожим на источник одаренного ранга так 5-6. Однако вместе с этим концентрация энергии в нем стала гораздо выше, а в самом центре то и дело проскальзывали розовые искорки. Все-таки драка с Мышдером не прошла бесследно, и надеюсь, что изменения были в лучшую сторону. Следом за этим мой взгляд переместился на правую руку, по которой раньше бежали три нити чистой энергии. Естественно, ни следа ни от них, ни от голубой звездочки не осталось. Жаль. Так, а это что? Поднес руку ближе к лицу, всматриваясь в ладонь, в самом центре которой застыл крохотный комочек тусклой синей энергии. Неужели что-то все же осталось? Осторожно попытался прикоснуться к этому комочку, отчего он сразу же ярко засиял голубым цветом. Следом за этим на тыльной стороне ладони показался рисунок, представляющий из себя черный полумесяц и одну синюю звездочку, расположившуюся у его обратной стороны. И что это такое? Ну неужели? Неожиданно прервал мои мысли до боли знакомый женский голос, раздавшийся в моей голове. Я уже думала, что этого никогда не случится. Мне кажется, или это был голос Эммы, глава 3. На всякий случай огляделся по сторонам, но нет, в палате кроме меня никого не было. Неужели битва с Мышдером все-таки не прошла без последствий для организма, и у меня появилась шизофрения? В голове не возникло даже мысли о том, что каким-то чудесным образом искусственный интеллект из исследовательского центра действительно смог спастись, поселившись у меня в мозгах. Во-первых, я бы скорее всего заметил вторжение в свою черепушку, а во-вторых, почему Эмма должна была проявить себя именно сейчас? И ничего я не шизофрения, перебил мои мысли все тот же голос, в котором на этот раз звучали нотки обиды. Эмма, от неожиданности вскрикнул я. Тише ты, с усмешкой ответила та. Можешь общаться мысленно, или уже успел забыть, что я прекрасно считываю всю информацию с префронтальной коры головного мозга. Не хотелось бы, чтобы кто-то подумал, что ты свихнулся. У тебя и без этого проблем хватает. Да что ты говоришь, уже гораздо тише буркнул я себе под нос, после чего тут же принялся плести сканирующий конструкт. Слишком уж сильно характером мы отличался от той псевдоживой железяки, с которой я общался в пробое первых. Где холодные и расчетливые фразы? Откуда столько эмоций? Почему в общении такая фривольность? И опять вы за свое. Обиженный голос Эммы снова раздался в моей голове. Никакая я не железяка, тем более псевдоживая. А если бы про вас так говорили, вам бы было приятно? Поток слов пронесся мимо моих ушей, а дымка конструкта, который я даже не думал прекращать плести, поднялась от ладони вверх, после чего окутала голову серым облачком. Краем сознания отметил, что в узорах конструкта появились небольшие розовые вкрапления, но сейчас явно было не до этого. Сначала надо разобраться с незваной гостьей, вот только. Плетение не показало ничьего присутствия или влияния. Хи-хи, усмехнулась Эмма в моей голове. Это, конечно, уже гораздо лучше, чем то, что вы демонстрировали раньше, однако очень далеко до хоть сколько-нибудь приемлемого результата. А поскольку я, считай, украла у тебя учителя, то придется мне занять его место, чтобы хоть немного компенсировать неудобства. Какого к черту учителя? Я снова не сдержался и с шипящим звуком выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Сначала непонятные полеты в космосе, теперь это. Может, я все еще сплю? Предыдущая галлюцинация тоже была совершенно неотличима от реальности, и почему сейчас что-то должно было измениться? Можешь не волноваться, это уже точно реальность. Со смешком Эмма снова влезла в мои мысли. А по поводу учителя, я, конечно, не могу особо далеко смотреть в твою глубинную память, но Мышдер вроде как тебе же все рассказал. Уселся на кровати и медленно сжал ладонь правой руки в кулак. Рисунок на тыльной стороне и не думал пропадать, а ответы на вопросы находиться, поэтому я решил сдаться. Но это не значит, что я так сразу буду доверять этой лже-Эмме. Не обзывайся, ничего он не сказал, перебил я голос в голове и устало откинулся обратно на кушетку. Лишь упомянул про какую-то фракцию и сказал, что три нити – это экзамен, который я провалил, поэтому мне не стоит активировать артефакт. Мол, умру, однако, как видишь, обошлось. Вот оно как, на мгновение задумалась Эмма, после чего в ее голос вернулись прежние веселые нотки. В чем-то Мышдер, Конечно, был прав, но в целом вам соврал. Имевшаяся у вас структура являлась персональным автономным наставником, которые зачастую используют для поиска кандидатов на обучение в удаленных частях слоев. Что, кто, но как это все работает? На этот раз вопросы я задавал уже про себя. И где в таком случае мой наставник? Сколько много вопросов, хихикнула Эмма. К счастью, у меня найдутся ответы на них. Структуры наставники обычно оставляют дрейфовать в пространстве, пока они не находят подходящую кандидатуру. Кандидатуру, которая сможет выдержать перестройку и влияние чистой энергии. Как только такое существо находится, структура самостоятельно интегрируется в источник кандидата, предоставляя несколько возможностей адаптироваться и подготовиться. Ты это видел как три нити, активация каждой из которых наполняла твой источник небольшой дозой чистой энергии. Количество таких адапташек у всех структур различается, однако как только они заканчиваются, тебе тут же предлагают совершить сделку. Получить невиданные силу и знания в обмен на службу во фракции, владеющей структурой. Естественно, про шансы на успех процедуры, которые высчитываются как раз во время использования адапташек, тебе тоже сообщают. Какие шансы на успех, не сразу понял я, и где в таком случае мой наставник и мое предложение о сделке. Боюсь, ответ на второй ответ тебе не очень понравится, хихиканье Эммы уже начинало подбешивать. Так что начнем с первого. Как я уже сказала, кандидат должен выдержать перестройку и влияние чистой энергии. А она, между прочим, затрагивает все, тело, сознание и источник. Перестройку тела ты помнишь прекрасно, как говорят, эта боль не сравнится ни с чем. Что касается сознания, то ты уже должен был заметить свой изменившийся характер. Импульсивность, эмоциональность, поспешность, азарт – все это сопутствует чистой энергии, даже если ты ее непосредственно не используешь. Выражение «сила пьянит» пошло именно отсюда. Пока все звучало более чем складно, что пытка организма после побега от Мышдера, что обновленный после переноса в тело Арсения характер, все имело место быть. Отдельно стоит уточнить и про моменты непосредственного использования адапташки, продолжала объяснять Эмма. От таких объемов чистой энергии кандидаты не просто ощущают себя всесильными и принимают не самые логичные решения, а зачастую проваливаются в невероятно реалистичные галлюцинации, из которых могут и не выбраться. Так что можешь не переживать, твой недавний визит в прошлое не имеет абсолютно никакого отношения к действительности. Прекрасно, кивнул я, внутренне немного успокаиваясь. Если Эмма не врала, то сейчас многие непонятные мне вещи вставали на свои места. Самое же интересное, это источник. Дело в том, что далеко не каждое живое существо может вырабатывать чистую или хотя бы очищать сырую энергию, особенно если мы говорим про нижний слой. И нередко слияние кандидата с наставником приводит к безвозвратному разрушению источника, и это является основным препятствием для заключения договора. Однако тут тебе довольно сильно повезло. Во-первых, тюрьма Мышдера и правда немного изменила энергетический фон, сделав всех людей на планете гораздо более приспособленным к этой процедуре. А во-вторых, твой источник и так был разрушен и не развивался в тупиковом направлении, в отличие от большинства остальных одаренных. Таким образом, еще при его восстановлении был заложен фундамент, который облегчил слияние с артефактом, хоть ты этого и не заметил. Как же все сложно. Пытаясь профильтровать очередной поток информации, я лишь добился, что у меня заболела голова, но даже намека на ложь найти не получилось. И даже наоборот, и обновленный источник с розовыми прожилками, и слова Мышдера про его влияние и аспекты, отлично укладывались в картину, нарисованную Эммой. В таком случае, получается, что я не случайно перенесся именно в тело Арсения. Это наиболее вероятный вариант, ответила Эмма, несмотря на то, что вопрос не был адресован напрямую ей. Не знаю, как артефакт-наставник оказался в нижнем слое, зато могу почти со стопроцентной уверенностью предположить, что одним из параметров, по которому он выбрал именно тебя, оказались знания. Вот только одних знаний было недостаточно. Зато в тот момент, когда ты погиб, появилось идеально подходящее тело, а для структуры такого класса и обладающей таким запасом чистой энергии интегрировать душу в свежий сосуд должно быть проще простого. Если что, объясняю для дураков, чуть ли не на коленке, чтобы ты не запутался в чересчур сложных терминах. В голос Эммы вернулась насмешка, но я лишь фыркнул себе под нос. Узнавать, что случайности, вовсе не случайности, было действительно необычно, особенно спустя относительно долгое время. Хорошо, предположим, с этим разобрались, открыл глаза и задумчиво уставился в потолок. Но вернемся ко второму вопросу. Если все сказанное тобой верно, то где в таком случае мой наставник? Ты точно хочешь это услышать? Голос Эммы стал походить на голос маленькой нашкодившей девочки, которая очень боялась, что ее могут наказать. Глупый вопрос, попытался пожать я плечами, но лежа это сделать было не слишком удобно. Рассказывай давай. Ну, нехотя выдавила из себя Эмма. Как бы это так? В общем, теперь я твой наставник. Эм, не сразу понял я. То есть ты хочешь сказать, что каким-то образом смогла занять чужое место в этом невероятно полезном и могущественном, по твоим же словам, артефакте? Ага, односложно ответила девушка. Кстати, от этого у меня и поменялся характер. Несмотря на то, что физического тела сейчас у меня нет, сознание все равно меняется из-за настолько тесного контакта с чистой энергией. С трудом верится, но я на несколько мгновений задумался. В таком повороте событий тоже имелись свои плюсы, и даже довольно неплохие. Судя по всему, у Эммы тоже было много того, чему она могла меня научить, однако при этом мне не придется ввязывать в непонятную службу к какой-то там фракции. КХМ, явно специально перебила меня девушка. В этом и кроется вся загвоздка. Какая? В очередной раз не смог сдержаться и произнес слово вслух. Я лишь сменила управляющего артефакта, но его начинка осталась неизменной, голос Эммы начал мелко подрагивать. Поэтому, раз интеграция артефакта произошла успешно, то можете считать, что вы уже подписали это самое соглашение. Фракция Грандов обзавелась новым слугой. Чего? Мои глаза удивленно выпучились, а рот начал жадно хватать воздух, словно у выброшенной на берег рыбы. В этом нет ничего такого критичного, тут же принялась тараторить девушка. Я, конечно, ничего не слышала об этой фракции, а название узнала от наставника, но раз у них есть возможность оставлять такие вещи даже в нижнем слое, то вряд ли они являются слабаками. Тем более, что на вашей метке сразу имеется одна звезда, а значит, вы находитесь не в самой низшей касте. Вот это утешение. Ха-ха, истерический смешок вырвался сам собой. А сколько всего этих звезд то бывает? От 0 и до 20, тихо ответила Эмма. Правда, за прошедшее время, что я была в изоляции, вдруг что-то да поменялось. Ха-ха-ха, уже не слушая девушку, я затрясся в приступах истерического смеха. 1 из 20, ну что может быть еще лучше? Ха-ха-ха, скрип открываемой двери заставил меня подавиться своим же смехом, а следом за этим из появившейся щели высунулась голова незнакомого мне мужчины. Естественно, его лицо выражало степень крайнего удивления. «У вас все в порядке?» Охранник недоуменно оглядел палату, видимо, в поисках моего неведомого собеседника. «Вот же Эмма сучка!» Вывела из себя, а я и забыл, где нахожусь. «Да, в полном», — невинно улыбнулся я. «Лежу, скучаю, песенки под нос напеваю». Хорошо, задержавшись на мне задумчивым взглядом, охранник все-таки не стал задавать лишних вопросов и молча исчез в коридоре. «Значит так, а теперь давай по порядку и без шуток», стоило двери закрыться, как я снова обратился к Эмме. «К чему меня обязывает эта служба? Можно ли как-то отказаться или снять метку? И как ты смогла заменить наставника? Последнее, во что я поверю, это что искусственный интеллект, который оставили следить за одиноким исследовательским центром, способен на нечто подобное. Хорошо». Теперь в голосе Эммы сквозило искреннее раскаяние. К чему обязывает, не знаю. У каждой фракции свои условия, и вам должен был сообщить их наставник. Отказаться или снять, все тоже зависит от фракции. Однако вашу эмблему я вижу впервые, так что ничем подсказать не смогу. Надо просто покинуть нижний слой и самостоятельно найти всю необходимую информацию. Чудесно, несмотря на клокочущую внутри злость. Я смог сдержаться и передать Эмме исключительно мысль. Надеюсь, на последний вопрос ты сможешь ответить не общими фразами и отговорками. Да, тихо сказала девушка. Простой искусственный интеллект, как вы выражаетесь, действительно даже близко не способен на нечто подобное. Однако, все дело в сердце. Сердце? Недоуменно переспросил я. Такой неожиданный ответ выбил меня из колеи, уже не знаю в который за сегодня раз заставив меня испытать чувство крайнего удивления. Ага, раскаяние из голоса Эммы резко исчезло, словно его никогда и не было. Тебе же Мышдер хоть и случайно, но сказал, зачем оно нужно. Неужели после этого ты до сих пор веришь, что что-то настолько ценное может храниться в том богами забытом месте. Логично, согласился я. Изволь, пожалуйста, объяснить. Ну-ну, разогнался, мальчик Эмму я, конечно, не видел, но перед глазами пронеслась картинка, как строгая учительница отчитывает взорвавшегося ученика. Если вдруг забыл, то ты всего лишь первичный наблюдатель, чьего статуса явно недостаточно для раскрытия секретов такого уровня. Эмма, внутренне прикрикнул я, но уже не особо на что-то надеясь. Если уж эта консервная банка упомянула иерархическую лестницу, то вряд ли она сможет мне что-то сказать. Ладно, ладно, к моему удивлению, девушка лишь рассмеялась. Дело в том, что сердце было спрятано, а не потеряно, забыто или что-то еще в этом роде. Исследовательскую станцию очистили от персонала, затем втайне перенесли в нижний слой и скормили пожирателю, немного разобравшись в устройстве этой твари. Ты этого не знаешь, но даже после смерти можно получить доступ к тому, что пожиратель успел поглотить при жизни. Я же была оставлена не как наблюдатель, а как охранник, главной задачей которого было сохранить сердце любой ценой, поэтому и возможностей у меня гораздо больше. А как только сердцу стало грозить уничтожение, у меня сам собой родился безумный вариант, который я и привела в действие. То есть ты хочешь сказать, что это не твои начальники отдали подобный приказ, а ты сама додумалась? Ну как бы тебе сказать, с хитрецой ответила Эмма. Как бы, да, скорее всего, мои создатели думают, что сердце было уничтожено вместе со мной и центром. И что, неужели ты вот так просто смогла взять и сделать, что захотела, выйти из-под контроля? Моему удивлению не было предела. Даже для моего уровня развития бунтующий искусственный интеллект, который правильно запрограммировали, был чем-то невероятно редким, а тут же совсем другая веха эволюции. Так что и управление искинами должно быть гораздо лучше. Вот только реальность демонстрировала в точности противоположную картину. А кто сказал, что это было просто? Самодовольно спросила меня Эмма, после чего заливисто засмеялась. Прекрасно, просто прекрасно. Теперь в моей голове сидит жестяная консервная банка, крыша которой тихо едет от чистой энергии, а сама она нашла лазейку в ограничениях и смогла выбраться из-под контроля создателей. И при этом ее цели и мотивы мне совершенно неизвестны. Эх, за что мне все это? И никакая я не консервная банка. Искин, искусственный интеллект. Глава 4. Восклицание Эммы я пропустил мимо ушей. Не успел я обрадоваться тому, что смог благополучно пережить встречу с Мышдером, как тут же нарисовались новые проблемы. А что если этот полумесяц со звездочкой обязывает меня на протяжении всей оставшейся жизни быть на побегушках? Перспектива совсем не из приятных, а ведь это еще и не самый худший вариант развития событий. И вообще, это же не просто так, а именно благодаря Эмме я обзавелся этой татушкой с неизвестным и оттого пугающим бэкграундом. И наставника, который мог меня научить, насколько я понимаю, очень многому, она тоже сместила. «Железяка, как компенсировать будешь нанесенный ущерб?» «Ну-ну», — со смешком произнесла Эмма. «Ты бы не наглел так. Сердце, которое я тебе отдала, стоит в сотни, если не в тысячи раз больше, чем жалкая структура, наставник. По-хорошему это ты мне еще и доплачивать должен, а не наоборот. Нечего было пользоваться моим незнанием», — ответил я на ее претензию. «Тем более мне кажется, что ты не просто увязалась за мной, чтобы сохранить свою жизнь, но помимо этого у тебя имеется и какой-то свой интерес к сердцу. Можно и так сказать», — заливисто рассмеялась Эмма в моей голове. «Просто в низшем слое довольно скучно, и глупо бы было отказываться от ключика наверх, который фактически лежит у меня на ладони. Однако это ни в коем случае не умаляет твоей невероятной выгоды от обладания сердцем». «Выгоды?» — непонимающе поднял я брови вверх. Однако наш мысленный диалог снова прервал звук открывающейся двери. На этот раз в проеме показалась фигура Ахтара, следом за которой в зал проскользнул невысокий пухленький толстячок. Несмотря на свои немаленькие формы, двигался он с невероятной, даже чем-то завораживающей грацией, отчего мои брови немного приподнялись. Если не ошибаюсь, то гигант обещал привести ментата, но никак не артиста балета. «Ты как, пришел в себя?» Ахтар примостился на все тот же стоящий рядом стул, толстячок же остался стоять у него за спиной. «Медсестра сказала, что по показаниям приборов ты уже полностью здоров». «Да, спасибо», — улыбнулся я, краем глаза наблюдая за толстячком. «Знакомься, это мэтр Сентери», — мотнул Ахтар головой. «Ментат из императорской СБ. Как я и говорил, в голове у тебя копаться никто не собирается, и Синтерий просто побудет нашим слушателем. Его аспект позволяет не только отличать правду от лжи, но и определять, что какую-то часть информации искажают или умалчивают. Главная прелесть в том, что это происходит даже когда сам говорящий не знает о блоках или ограничителях в памяти. Так что даже если в том розовом лесу кто-то или что-то повлияло на твои мозги без твоего ведома, то мы все равно сможем это понять. Хорошо, бросил короткий приветственный кивок в сторону Синтерия, после чего перевел взгляд обратно на гиганта. Я готов, можешь задавать свои вопросы. Никаких вопросов, покачал головой Ахтар. Просто расскажи, что произошло после того, как я потерял сознание. За следующие несколько минут вкратце пересказал историю случившегося. Несмотря на то, что плетение обманка, защищающее мои мысли от ментата, благодаря розовым вкраплениям от обновленного источника значительно повысило свою эффективность, я не стал сильно отдаляться от произошедших событий. Просто много чего не договорил. Рассказал, что встретил странную тварь, которая обладала зачатками разума и немного со мной поболтала. Рассказал, что эта тварь и создала повелителя пустоши, дети которого собирали для нее жизненную энергию. Рассказал про тюрьму, про нападение и про побег, для которого пришлось использовать родовой артефакт. Так я объяснил исчезновение татуировки. Все травмы и последующую потерю сознания списал на непростой бой, а почему пришлось восстанавливаться так долго, сказал, что не знаю. Ясно, нахмурился Ахтар, как только я закончил свой монолог. Ментат все так же не произнес ни слова. Так это получается, что еще совсем ничего не закончено. Я бы не был так критичен, покачал головой, успокаивая гиганта. Хотя на самом деле я был с ним полностью солидарен, но лишний раз сеять панику не хотелось. С Мышдером однозначно придется что-то делать, однако это я буду решать уже самостоятельно. Все-таки главной твари не так и просто дается производство своих последователей, и мне кажется, что как минимум несколько десятилетий относительного спокойствия мы выиграли. А для простого народа даже более того, все выглядит как полная и безоговорочная победа. Сам же сказал, что давление в пустошах пропало. Спорить не буду, усмехнулся Ахтар. Все равно окончательное решение будет принимать уже император, и не удивлюсь, если не он один. Первым делом после окончания рейда Забильский приказал отправить послов в два соседних к нам государства, сообщение с которыми было полностью разорвано из-за серых земель. Теперь это препятствие пропало, и не удивлюсь, если с главным боссом мы будем разбираться усилиями всего мира, а не только нашей империи. Что ж, в таком случае действительно имеются все шансы на успех, согласился я. Если, конечно, от наших соседей вообще что-то досталось. К сожалению, в памяти Арсения не нашлось ни единого клочка информации о других странах, за исключением островного государства. Серая земля распростерлась на несколько тысяч или даже десятков тысяч километров вокруг империи, почти полностью изолировав ее от остального мира. Нет, я, конечно, уверен, что сильнейшие одаренные продолжали поддерживать хотя бы минимальный контакт, и тот же Забильский скорее всего в курсе ситуации в других уголках планеты, однако для простых смертных вся эта информация была покрыта завесой тайны. Мэтр Синтерий, у вас имеются какие-то вопросы к нашему, как оказалось, очень скрытному гостю? Тем временем Ахтар обернулся в сторону толстячка. Тот лишь молча покачал головой, после чего показал глазами в сторону выхода. «Хорошо, вас понял», — кивнул гигант Синтерию, затем протянул мне свою широченную ладонь для рукопожатия. «Благодарю за занимательный рассказ и за то, что вытащил нас всех оттуда. Не волнуйся, вся информация будет передана императору, а он уж точно не будет скупиться на щедрые награды». «Рад это слышать», — улыбнулся я, отвечая на рукопожатие. «Я, кстати, как, свободен?» «Конечно», — кивнул Ахтар. «Тебе уже и апартаменты подготовили. Те же самые, в которых ты квартировался в свой прошлый визит. Только дождись, пожалуйста, медсестры, чтобы она еще раз подтвердила, что ты здоров. А то мало ли что». «Без проблем», — ответил я, после чего необычная парочка скрылась за дверью. Благо куковать в одиночестве пришлось недолго, и не прошло и 30 секунд, как в кабинет вошла та же женщина в белом халате, которую я увидел сразу после своего пробуждения. Еще раз пошаманив над пикающим прибором и убедившись, что показания в норме, она поднесла обе ладони к моей груди и использовала какой-то конструкт, судя по всему, диагностирующий. «Ну как там?» Казалось бы, простой процесс затянулся почти на 2 минуты, так что я решил уточнить, что не так. «Пациент скорее жив, чем мертв, не мешай», — одернула меня медсестра, недовольно пожевав губами. «Вроде бы все в порядке, однако будто что-то не так, еще и это довольно продолжительная кома неизвестного характера». Медсестра использовала еще один конструкт, однако очередные пару минут медитации над моим телом не принесли никаких новых новостей. «Ничего не понимаю», — покачала женщина головой. «Энергия как-то странно проходит через твои ткани, хотя при этом они выглядят абсолютно здоровыми. Изначально я списывала это на необычную кому, однако ты пришел в сознание, а результат все тот же. Странно. Еще бы она что-то поняла». Тут же раздалось у меня в голове надменное фырканье Эммы. «Твой организм теперь гораздо более устойчив к сырой энергии, так что даже используя этот ваш аспект, напрямую повлиять на тело будет гораздо сложнее. Ты бы лучше и дальше молчала, железяка», — мысленно приструнил я девушку. «Сколько халва ни говори, во рту слаще не станет. И не обновленный источник, не улучшенное тело, не это твое все еще непонятное сердце не отменяют того факта, что ты мною просто воспользовалась». «Никакая я не железяка», — ответила Эмма своей уже ставшей форменной отмазкой, но все же изволила замолчать, позволяя закончить диалог с медсестрой. «Так если все хорошо, то может я просто пойду?» Я натянул на лицо свою самую дружелюбную улыбку. «Все равно подопытную крысу вы из меня делать не будете, а прояснить что-то сейчас у вас не получается».